Глава восьмая. Ничего себе, какое шикарное заведение! Даже не скажешь, что рядовой ресторан! Восхитился Мартин Теллер, усаживаясь напротив Сюзанны за столик в ресторане «Ужико». Сразу чувствуешь себя венгерским князем! Она рассмеялась. С роскошью действительно некоторый перебор, но зато есть ощущение праздника. Погодите, то ли будет, когда заиграет цыганский скрипичный ансамбль. Перед ужином для аппетита он заказал ей кровавую Мэри, себе джин со льдом, но не водку. Откинувшись в кресле, обозрел зал. Австрийские абажуры и шторы, начищенная до блеска медь, полированное дерево, потолки с пышной лепниной в стиле рококо и на каждом столике по гвоздике. Теллер остался доволен. «Здесь очень приятно», — удовлетворенно подытожил он, потягивая джин. «А вы родом из Венгрии?» «О, во мне смесь разных кровей, немножко той, немножко этой, в том числе и венгерская кровь». Официант принес им меню. «Как прошло сегодня утром собеседование с Чайлдсом?» — осведомился Теллер. Положив меню на стол, Сюзанна посмотрела на собеседника поверх очков. «Не очень удачно. Скрытный он человек и странный. Впрочем, в наше время у большинства людей есть необъяснимые странности». «Как конкретно у Чайлдса? В чем выражается странность?» «Трудно сказать. Внешне все обстоит безупречно, любезен, приветлив, откровенен. Взял меня в полет на своем самолете». Теллер изобразил плотоядную улыбку и пошевелил пальцами, будто вертя воображаемой сигаретой. «Катал, значит, на своем самолете? Ишь ты!» «А я-то полагал, что он примерный семьянин, жена, четверо детей, размеренная жизнь в загородном доме». Сюзанна нахмурилась, сняла очки. «Давайте обойдемся без пошлостей. У него дефицит свободного времени. Мне нужно было задать ему несколько вопросов, поэтому пришлось разговаривать в самолете. Что тут предосудительного?» Теллер удрученно махнул рукой. «Не обращайте на меня внимания. Я сегодня немного расстроен. Утром возил Бьюти к ветеринару». «А, вашу собаку?» «Нет, кота. Нужно было выписать ему пилюли». «Понятно». И, водрузив очки на переносицу, она продолжала изучать меню. Теллер выбрал одно из фирменных блюд ресторана — утку на вертеле. «Осторожней с красной капустой», — предупредила его Сюзанна. «По-моему, они добавляют в нее дрожжи для брожения. Так мне прошлый раз показалось». Себе она заказала «жекели гуляш» — жаркое из свинины в сметане с квашеной капустой, обильно сдобренное красным венгерским перцем. «Теперь, мисс Пиншер, расскажите мне, чем вы занимались всю остальную неделю. Удалось поговорить с кем-либо из других судей?» «Нет, не удалось ни с кем, кроме Чайлдса. Он, кстати говоря, считает, что убийца Кларенса Сазерленда — женщина, которую тот бесконечными похождениями толкнул на убийство из мести». «Вы знаете, из бесед с рядом сотрудников Верховного суда у меня создалось тоже впечатление». Она откинулась на спинку кресла. «А в действительности как вы это себе представляете? Женщина проникает запросто, без помех, в актовый зал Верховного суда и убивает старшего клерка, так что ли?» «Как известно, женщины способны на все, мисс Пиншер. О присутствующих, естественно, не говорят. Можно мне называть вас Сюзанна?» «Сделайте одолжение. Можете даже Кэнди, если вам так больше нравится». Как писал один местный поэт, Кэнди очень хороша, только просит джин душа. Очень верное жизненное наблюдение. Послушайте, лейтенант, не в моих привычках отравлять чудесно начатый вечер, но человек отправился на тот свет, причем отнюдь не по собственной воле, поэтому не пора ли нам вернуться к нашим делам? Он обреченно кивнул, согласившись с приговором, но, выпросив отсрочку исполнения, пока он не доест яблочный штрудель и не допьет кофе, который подали в стаканах, помещенных в серебряные филигранные подстаканники. «Вот теперь я готов», — сказал он с довольным видом, похлопывая себя по животу. «Так, на ваш взгляд, прав Чайлдс относительно злоумышленницы, как любит выражаться мой начальник, или не прав? Вам тоже кажется, что Сазерленда прикончила одна из его дам?» «Вполне резонный вывод, с моей точки зрения». «А личное отношение Чайлдса к Сазерленду?» «Скверное. Он сильно недолюбливал убитого, считая его одним из поколения мягкотелых, по его собственному выражению». «Оно и понятно. Чайлдсу такие ребята очень не по душе. Я ознакомился на неделе кое с какими материалами о нем. Военный до мозга костей, упрямый, прямолинейный, неприемлющий перемен. Кстати, вам известно, что он вырос в крайней бедности? А я вот полагал всю жизнь, что Чайлдс и другие, кто добивается высокого положения в обществе, от рождения имеют все, что нужно, чтобы выйти в люди». «Ему можно верить. Он классический образец сверхуспешной биографии по-американски». «Что есть, то есть. Мне попала в руки на днях серия очерков о нем в «Лайфе». Тех знаменитых, Дэна Брейжера. Здорово написано». Она согласно кивнула. «Я эти очерки тоже прочла, готовясь к беседе с Чайлдсом. Между прочим, его отношения с Брейджером — целая повесть сама по себе, причем захватывающе интересная», — напомнила Сюзанна Теллеру, прогремевшую по всей Америке историю фронтовой дружбы летчика и журналиста. Командированный на Корейский фронт агентством United Press International, Брейджер, как и Чайлдс, угодил в плен к североамериканцам в ходе одной из многочисленных стычек на передовой. Его отправили по этапу вглубь страны, где он оказался в одном с Чайлдсом лагере для военнопленных. За полгода заключения Чайлдс подготовил и осуществил побег группы из 5 человек, одним из которых стал Брейджер. Совместные скитания до выхода к своим сдружили их накрепко, они стали неразлучны, как бывает только на войне. По возвращении из плена Брейджер получил практически исключительное право качать рассказы от первого лица у героя номер 1 Корейской войны. Напечатанная в «Лайфе» серия очерков, собственно, и представляла собой одну из форм вознаграждения за тесную дружбу с Чайлдсом. Плен, однако, не прошел для Брейджера даром. После войны его свалила тяжелая болезнь, прямое следствие пребывания в лагере. Ему ампутировали ногу, через год пришлось отнять и вторую, в результате чего он был вынужден оставить журналистику и теперь, согласно имеющейся у Сюзанны информации, коротал свои дни в безвестности где-то в Сан-Франциско. «Я слышал, Чайлдс помогает ему материально?» — спросил Теллер. — «Сейчас не знаю, а раньше помогал». Долгие годы Морган Чайлдс ежемесячно высылал чек Дэну Брейджеру, но анонимно, щадя его самолюбие. Об этом стало известно прессе, пошли многочисленные статьи о верности и благородстве Чайлдса, которые еще выше подняли его репутацию героя, добавив к его портрету такие качества, как щедрость, скромность и бескорыстие. «Традиционную рюмку после ужина», — предложил Теллер. «Спасибо, но вынуждена отказаться. Мне действительно надо поскорее домой. Я хотела на субботу и воскресенье забрать детей к себе. Мы давно условились с ними, но из-за сегодняшней встречи с судьей Чайлдсом все мои планы пошли кувырком. Так что еще раз спасибо, но мне пора. Завтра с утра, чуть свет, придется выехать к детям. Я своих тоже вижу по большим праздникам. У меня две дочери, обе в колледжах. Время от времени ко мне наведываются, но в основном предпочитают на каникулах жить с матерью в Париже. У нее от удивления расширились глаза. Во Франции? Да нет, в Париже, штат Кентукки. Ее новый муж оттуда родом. Славный малый, очень порядочный. Взял на себя всю заботу о ней и детях, чем, к слову сказать, избавил меня от уплаты алиментов. Мне, между прочим, до сих пор неведомо, как вы любите проводить свой досуг, чем интересуетесь в свободное время. Я это к тому, что есть два билета в мемориальный центр Кеннеди на следующую субботу. Там дают СЭПА. Что такое СЭПА? Так любители величают для краткости две одноактные оперы «Сельская честь» и «Паяцы». Их обычно исполняют вместе в одном спектакле, поэтому среди посвященных они известны как СЭПА. Так вы не возражаете против посещения оперы? Я вижу, вы большой любитель. Почти профессионал. Если бы вы слышали, какой у меня тенор прорезывается в душе. Можно мне ответить на этой неделе? Я вам позвоню. Буду рад. Ее машина стояла совсем рядом с рестораном. Теллер проводил Сюзанну, помог открыть дверцу. «Спасибо за ужин», — сказала она, усаживаясь за руль. «По-моему, он вполне удался. Мне только неловко, что заставила вас платить, ведь выбирала-то ресторан я сама». «И выбрали безошибочно. Кроме того, общение с вами того стоило. Мне ужасно нравится с вами беседовать». «Благодарю за комплимент. Знаете, я в опере полный профан, но очень хочется посмотреть, как я забыла, называется спектакль?» «СЭПА. Замечательно, что решились. Тогда на неделе созвонимся». Теллер стоял и смотрел вслед ее автомобилю. Потом сел в свой и поехал по М-стрит на северо-запад, в Джорджтаун. Машину он припарковал в нарушение всех правил, презрев угрозу нового начальника дорожной полиции беспощадно карать сотрудников, злоупотребляющих служебным положением. Обогнул квартал и зашел в клуб «Джулио». В помещении было темно, тесно и накурено. В зале, удлиненном и узком, полпространства занимал бар справа. В середине, в противоположной стене, располагалась крохотная эстрада для музыкантов. Сегодня на ней восседал сам Джулио, владелец клуба, в окружении клавишных инструментов, органа, акустического и электрического пианино, а также электронного ритмического устройства, воспроизводящего звучание ударных. «Здравствуй, Марти!» — окликнул Джулио Теллера, как только тот сел на единственный незанятый табурет у стойки. Всего их в помещении было 10, однако 7 занимали пожилые женщины, все до одной добрые знакомые Теллера. Официантка, не спрашивая, принесла ему джин со льдом. Тем временем Джулио стал наигрывать попурри из полузабытых песен, однако по-прежнему популярных в клубах любителей старых песен, тех, кого тянет на огонек попеть и избыть одиночество. Он играл «Будь у тебя тюльпан в волосах, по реке понад берегом, чем не красотка». И Теллер пел вместе со всеми. Но уже часом и 4 порциями джина позже он упоенно солировал с микрофоном в руках, исполняя свой коронный номер Фрэнка Синатру со всеми его ужимками. Он словно вытягивал звуки из глубины души, баюкал их, полуприкрыв глаза, и вдруг менял темп, силу голоса к огромному восторгу присутствующих. — Спокойной ночи, Марти! — попрощался с ним Джулио, когда Теллер встал со своего места, не твердо держась на ногах. Той же шаткой походкой он, помахав рукой остающимся, направился к двери. — Спой ко мне, ко мне! — попросил некто пьяный от стойки, плохо ворочая языком. — В следующий раз, — пообещал Теллер. Выйдя наружу, он несколько раз глубоко вдохнул отрезвляющий студеный ночной воздух, отыскал свою машину и поехал домой всю дорогу до самой своей двери, напевая в полголоса «Ко мне, ко мне!» «Отцы и дети, тоже мне проблема!» — проворчал он сварливо, укладываясь спать.